Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно, и чувствовалась покинутость. Банелла и Пиани были на кухне. «Есть тут особенно нечего», — сказал Пиани. «Все подобрали дочисто». Банелла резал большой белый сыр на кухонном столе. «Откуда сыр? Из погреба?» Пиани нашел еще вино и яблоки. «Что ж, вот и завтрак». Пиани вытащил деревянную затычку из большой оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик. «Пахнет недурно», — сказал он. «Поищи какой-нибудь посуды, Барто». Вошли оба сержанта. «Берите сыр у сержанта», — сказал Банелла. «Пора бы ехать», — сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином. «Поедем, не беспокойтесь», — сказал Банелла. «Брюхо армии и ее ноги», — сказал я. «Что?» — спросил сержант. «Поесть нужно». «Да, но время дорого». «Наверное, сучьи дети уже наелись», — сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него. Они нас всех ненавидели. «Вы знаете дорогу?» — спросил меня один из них. «Нет», — сказал я. Они посмотрели друг на друга. «Лучше всего, если мы тронемся сейчас же», — сказал первый. «Мы сейчас и тронемся», — сказал я. Я выпил еще чашку красного вина. Оно казалось очень вкусным после сыра и яблок. «Захватите сыр», — сказал я и вышел. Банелла вышел вслед за мной с большой бутылью вина. «Это слишком громоздко», — сказал я. Он посмотрел на вино с сожалением. «Пожалуй, что так», — сказал он. «Дайте-ка мне фляги». Он наполнил фляги, и немного вина пролилось на каменный пол. Потом он поднял бутыль и поставил ее у самой двери. «Австрийцам не нужно будет выламывать дверь, чтобы найти вино», — сказал он. «Надо двигать», — сказал я. «Мы с Пиани отправляемся вперед». Оба сержанта уже сидели рядом с Банелло. Девушки ели яблоки и сыр. Айма курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесен красивыми железными перилами. Впереди была дорога, узкая и грязная, и по сторонам ее шла высокая изгородь. Сзади один за другим следовали наши автомобили.